Сонет 79. Когда один я находил истоки поэзии в тебе, блистал мой стих. Но как теперь мои померкли строки, и голос музы немощный затих. Я сознаю стихов своих бессилье, но все, что можно о тебе сказать, поэт в твоем находит изобилье, чтобы тебе преподнести опять. Он славит добродетель, это слово украв у поведения твоего. Он воспевает красоту, но снова приносит дар, ограбив божество. Благодарить не должен тот, кто платит сполна за все, что стихотворец тратит.